Глава первая. Блудный сын. В этот вечер часов в 11 к Дорофее заходил Саша Любимов. Заходил он, собственно, не к ней лично. Их встреча была случайной. Кто-нибудь другой мог отворить ему. Ее вообще могло не быть дома. До самого вечера она колебалась. Остаться с девочками или ехать в дом техники. Хорошо, что не Лариса отворила Саше. Ни к чему Ларисе эти напоминания. В доме техники будут все товарищи. Но и девочек не хотелось бросать в эту праздничную ночь. А тут еще пришла Юлька, прикрыла за собой дверь и сказала очень серьезно. «Я хочу сказать тебе одну вещь. Только ты обещай, что отнесешься правильно». «Ну?» — спросила Дорофея. «Она мне ничего не говорила. Это мои личные выводы. Но мне кажется, у нее кто-то есть». «Это так и должно быть», — сказала Дорофея. «Я рада, мамочка, что ты понимаешь», — сказала Юлька. «И надо ей показать, что ты понимаешь. Она с тобой очень считается. Знаешь, она сделала маникюр и все время потихоньку поет. Только, пожалуйста, не надо никаких советов и никаких намеков, а просто показать, что ты относишься хорошо». За дверью раздался голос Ларисы. Юлька замолчала и ушла. Дорофея вздохнула. «Не поеду никуда. Побуду с ними». И, решив так, она по-хозяйски пошла по дому. К девочкам должны были прийти гости, молодежь. Поужинают, а потом поедут на бал в Дом культуры. Ужин устраивали в складчину. Дорофея смотрела припасы. Ей показалось мало. Она дала денег и велела девочкам купить еще закусок и фруктов. Ей показалось, что в доме недостаточно чисто, и она сама перемыла листья фикусов и натерла стулья и шкафы маслом с уксусом. К 10 начали сходиться девушки, подруги Ларисы и Юльки. Они накрыли большой стол нарядно, как на картинке, потом принялись украшать самих себя. Каждая принесла с собой парадные туфли, завернутые в газету. Одной понадобился утюг, что-то пригладить, другой игла, что-то пришить. Дом наполнился девичьими голосами и беготней, от которой дрожали половицы. В этом шуме чисто и звонко прозвенел звонок. «Кто разутый, прячься, кавалеры пришли!» — крикнула Дорофея и пошла открывать. В их домике устроено так. Из передней попадаешь на застекленную веранду, идущую вдоль бокового фасада. На концах веранды по двери. Одна во двор, другая со звонком на улицу. И эту вторую дверь отворила Дорофея. Высокий молодой человек, а вернее сказать, мальчик лет 17, стоял на крыльце. Он не сделал движения войти, не поздоровался, даже не пошевелился, когда ему открыли. «Не гость», — подумала Дорофея. Его фигура, одежда, лицо, которое она различала в свете, падавшем с веранды, все было ей незнакомо. Она спросила: «Вам кого?» «Куприяновы здесь живут». «Здесь? А вы к кому?» «Геннадий не приехал?» Ее кольнуло. Она нахмурилась и ответила не сразу. «Мне это неизвестно». Они стояли, глядя друг на друга. Она поняла, кто это такой. Поняла и то, что пришел он сюда не по своей охоте. Мать прислала. Все и стало ясно, когда он спросил про Геннадия. У него было безусое, правильное, продолговатое лицо с крупными губами. Глаза небольшие, серьезные. В их спокойном взгляде и в очертании губ была доброта. «Положительный мальчик», — подумалось Дорофея. «И с характером». Уши его меховой шапки по-ребячьи торчали в стороны. И куртка была ребячья. Он вырос из нее. А вдруг он не тот, за кого она его принимает? Не Саша Любимов. Вдруг это ее воображение? Говорят же домашние, что у нее вечно фантазии. Мало ли что. Кто-нибудь из старых дружков вспомнил Геннадия и послал братишку его разыскать. Она сказала, проверяя. «Геннадий тут не живет». Паренек кивнул. «Я знаю. Я думал, он, может быть, приехал». Он медленно сошел с крыльца. «Извините». И зашагал прочь, засунув руки в карманы куртки. Совсем молоденький. А дело мужское делает. Как, должно быть, не хотел идти сюда, спрашивать. А дед бедненько. Заработок, наверное, матери отдает. Широкая окраинная улица была пуста и бела. Деревянные заборы, домики в два, в три окошка. Лампочки на воротах озареют белые дощечки с номерами. Черная водокачка на углу. Тихо. Окликнуть. «Саша!» Он бы услышал. Привести его в дом, усадить, расспросить попросту по бабье, как тебе, Саша, живется, не обижает ли тебя Геня. Чувство стыда перед ним помешало Дорофее это сделать. Она закрыла дверь, вернулась в комнату и только тогда почувствовала, как пробрало ее морозом, пока она стояла там. И вдруг немила стала ей суматоха в доме. Этот стол с бутылками, шумные девицы. «Кто? Кто пришел?» — закричали девицы. «Никто», — ответила она и прошла в спальню. Сидела на сундуке. Стулья все унесли в столовую. Подперев подбородок маленьким крепким кулаком, стояло в глазах серьезное детское лицо с добрыми губами. «Вот, Геня, какое доверие к тебе. Подозревают, что ты от них скрываешься. Успел, значит, и там себя зарекомендовать. Геня, всем от тебя мука. Что же это такое?» Дорофея 48 лет. Она среднего роста, худенькая, смугла. Легко смеется, легко туманится. Походка девичья, волосы темно-русые, подстриженные, на концах завиваются в кольца, пробор сбоку. И одна прядь с колечком на конце заложена за маленькое ухо. Ни сединки у Дорофеи и мало морщин, и зубы чистые, блестящие, как в молодости. Увидание чуть-чуть только тронуло кожу у глаз, шею, руки. Муж и дочь не замечают этих печальных знаков. Они говорят: «Мама у нас вечно зеленая». В газете раза два печатали ее портрет. На портретах она нехороша, скуластая, с напряженным лицом. Когда ее не станет, ни одна фотография не воскресит для близких ее облика, прелесть которого в блеске глаз, в смене переживаний, в непрерывном движении жизни. Она взяла себя в руки и села за стол с приветливым, довольным лицом. За каждым тостом отпивала немного вина, шутила с молодежью, и никто ничего не заметил. Одна Юлька, инструмент особо чувствительный, спросила потихоньку: «Ты что, мама? А что такое? Расстроена? Вот уж ничего подобного. Выдумала. Налей мне того красного». Ларисин избранник оказался так себе. Ни рыба, ни мясо. Сразу не отгадать, что за человек. Другие наперебой разговаривали, хохотали, со смыслом и без смысла. Как хохочет здоровая молодость, хлебнув вина. Этот молчал, старательно протягивал рюмку, когда чокались, ел тоже старательно, но как бы не различая вкуса. Он был старше всех мужчин за столом, ему во всяком случае перевалило за 30. «Староват для Ларисы», — думала Дорофея. «Может, и женат, или платит элементы». Росту он был маленького. Дорофея сама небольшая, любила высоких. Лицом некрасив, нос шишкой, лихорадка на припухшей губе. Только лоб, очень большой и бугристый, был хорош. Лариса очень заботилась об этом гражданине, накладывала ему на тарелку громадные порции. Но Дорофея не заметила, чтобы они переглянулись как-нибудь по-особенному или тайком взялись за руки, как брались другие. «Ничего у них не будет», — подумала Дорофея. «Лариса нежная. Ей нужна поэзия. Без поэзии для нее нет чувства. Заметила она в нем такую повадку. Когда кто-нибудь шутил, он поднимал брови, причем лоб покрывался длинными морщинами от виска до виска и оглядывался на шутника без улыбки, с недоумением, будто не понимая, что тот сказал. Он и смеяться не умеет, что ли? И вдруг он засмеялся, громко и резко, должно быть, что-то найдя смешным. Дорофея не слыхала, что именно. И сейчас же восторженно и счастливо рассмеялась Лариса, и при этом порозовела вся. Значит, чувство есть все-таки. Он скоро перестал смеяться, а у Ларисы еще долго светилось лицо. Да чего разные характеры. Лариса и Юлька. Посмотрите, как Юлька, которой только 18 исполнилось, держится с молодыми людьми. Один ей закуску подает, другой выбирает для нее яблоко получше, третий по ее приказу бежит в кухню выбросить окурки из пепельницы. Андрея она совсем загоняла. «Ешь, Андрюша», — твердила Дорофея, но ему не до еды. Юлька приставила его к елке смотреть, чтобы от свечек не загорелось что-нибудь. Каждую минуту она его теребит. «Андрюша, ты не смотришь, поправь вон ту слева!» Она позволяет ему пошучивать над его подчиненным положением, но при этом делает такое лицо, словно говорит. «Глупые шутки, но так и быть, простим ему, ведь он еще очень молод». Лариса ничего этого не умеет и не сумеет никогда. Лариса не завоевательница. Что само плывет ей в руки, то она и берет. Приплыл вот теперь этот Павел Петрович. Тетка Евфалия сидела против Павла Петровича и рассматривала его без церемоний. Должно быть, он ей понравился. Своей узловатой, темной рабочей рукой она протянула к нему рюмку и сказала: «За ваше здоровье». «Благодарю вас», — ответил он, взглянув на нее из-под собранного в складке лба. Вежливо привстав, он чокнулся с теткой. Тут в первый раз мелькнуло в нем Дорофее что-то привлекательное. Нет, он ничего. А тем временем в комнате нарастал страшный шум. Начинали со степенного, хотя и веселого разговора, с чинных тостов и взаимных угощений. Дорофея не уловила, каким же образом получилось так, что нужно кричать во всю мочь, если хочешь, чтобы тебя услышали. И Дорофея кричала, спрашивая, кто еще хочет гуся. И тетка Евфалия кричала, и все кричали, кроме Павла Петровича. Как-то сразу стол покрылся поверх всего маринованными корками и конфетными бумажками, а в тарелке у Дорофеи оказалось вино и окурок, хотя она не курила. Плотным роем, как мошкара, что-то поднялось в ярком кругу абажура и осело на плечи, головы и мандариновые корки. Конфетти. Вдруг дымный пляшущий свет сбоку, шипенье, сильный запах еловой смолы и тоненький отчаянный Юлькин крик: «Андрюша!» Загорелась елка. Андрей бросился, как лев, и залил пожар нарзаном. Все смеялись, но притихли. Юлька влезла на стул и задула свечи. «Достаточно», — сказала она. «Вообще нам пора уже идти. Посидим немножко тихо и попоем. Бандьера Росса! Андрюша!» Андрей послушно запел. Они любили эту песню и выучили ее по-итальянски. И пели красиво и дружно, даже Павел Петрович подпевал «Бандьера Росса». Больше, видно, не знал слов. Потом спели «Болотных солдат», а потом перешли на свои, родные. «Товарищ, товарищ, в труде и в бою, и мы никому не позволим». Тут и Дорофея запела. Эти песни были частью ее биографии, частью воздуха, которым она дышала. Она не могла слышать их и не присоединиться. У нее был небольшой голос, но хороший слух и точное чувство хорового ритма. Сколько за жизнь перепета песен в таких же случайно сложившихся хорах. И пела она с блестящими глазами, ощущая смысл каждого слова и разгорячаясь от этого смысла. Юлька подошла к ней, обеими руками обняла за шею и поцеловала. «Я тебя люблю», — сказала она. Дорофей еще хотелось петь, но кто-то сказал: «А там танцуют!» И все стали подниматься, громко двигая стульями. Юлька сказала: «Ребята, это свинство все бросать на маму и тетю. Надо убрать со стола». И они быстро и весело, толкаясь в маленькой столовой и мешая друг другу, унесли посуду в кухню, подмели пол и расставили стулья по местам. В суматохе одевания Дорофея случайно подсмотрела коротенькую сцену. Лариса и Павел Петрович, оба уже в пальто, стояли друг против друга, и Лариса спрашивала упавшим голосом: «Может быть, пойдете все-таки?» «Что я буду там делать?» — спрашивал он. «Танцевать?» — сказала она нерешительно. «Не умею». «Я вас научу». «Зачем?» Его глаза из-под наморщенного лба смотрели на Ларису с недоумением, почти с испугом. Она отвернулась, натягивая перчатку. Лицо у нее было жалкое. Их заслонили, Дорофея не знала, чем кончился разговор. В это время принесли телеграмму от Леонида Никитича. «Пью твое здоровье!» «Дана со станции Шабуничи». Маленькая станция, скорые не останавливаются. Дорофея представилась, как Леня с паровоза подает человеку с фонарем бумажку и просит: «Отправь, друг, пожалуйста». Юлька и Андрей задержались, чтобы вымыть посуду. Очередная Юлькина тимуровская выдумка. Они мыли очень тихо. Дорофея, прибирая в комнатах, дважды заглянула в кухню. Чтоб не затеяли что-нибудь предосудительное, как-никак выпили ребятишки. Но ничего предосудительного не было. Юлька, строгая, в старом синем школьном халатике поверх шелкового платьица, мыла мочалкой блюдо. Андрей без пиджака, повязанный передником тетки Евфалии, принял блюдо из Юлькиных рук, стал вытирать полотенцем. «Не разбей, пожалуйста», — сухо бросила Юлька. В другой раз Андрей стоял уже в пиджаке с приглаженной прической, и Юлька счищала пятно с его рукава. Потом они ушли. Тетка Евфалия, расстегивая кофту, вышла из своей комнатушки и сквозь зевоту сказала: «Воротник хороший». «Какой воротник? У кого?» — спросила Дорофея рассеянно. «У Ларисиного», — невнятно ответила тетка. «Мерлушковый». И, раззевавшись до немоты, ушла к себе. И Дорофея осталась одна. Спать не хотелось. Напевая, прошлась она по светлым, вдруг опустевшим комнаткам. Еще дрожало в ней что-то, поднятое песнями, вином, молодыми голосами. Сейчас бы веселиться, ведь только начали. Чудак этот, Павел Петрович. Ну что за человек такой? Спрашивает. Зачем танцевать? Леня ведет товарный маршрут. Выпили с Квитченко по маленькой, закусили и едут. Грохоча мелькают во мраке платформы, платформы, цистерны. В леса и перелески уходит бесконечная дорога. Могучая машина ревет, эхо откликается в лесах. Лариса и Юлька танцуют. Юлька курносенькая, строгая и победоносная. От кавалеров нет отбоя. Лариса вся опущенная, смотрит, танцуя в одну точку. Павел Петрович ушел домой. Если бы не Юлька, отозвать бы тогда в переднюю Ларису и шепнуть: «Очень тебе надо на танцы. Пойди с ним погулять или здесь посидите вдвоем». Юлька запретила давать советы. Не получится у них ничего. Бог с ним. Только Ларису жалко. В зале тысячи человек, оркестр, серпантин, маски. Все на глазах, кроме одного. И песня замолчала в ней, когда она вернулась к своему горю. А почему, собственно, сейчас не поехать в дом техники? Еще не поздно. Концерт продлится часов до 4. Поеду. Откуда-то пятнышко на блузке. Надо переодеться. Надену не костюм, в костюме я каждый день. Надену синее платье. Она уже шла переодеваться, но зазвонил телефон на столике в столовой. Голос Чуркина. «Дорофея Николаевна, с Новым годом! Дорофея Николаевна, я тебе желаю всякого счастья. Что говоришь? Не слышу шумно. У меня Акиндинов рвет трубку». Голос Акиндинова. «Ты что это засела дома? Стареешь, Дуся? А я сейчас приеду. Ну, молодец, давай машину пошлем. Тут у нас дым коромыслом. Слышу, что дым коромыслом. То-то. Ну, мы ждем, машина сейчас будет. Выходи». Вот как хорошо. Все приглашают, никто не забыл. Синее платье, значит, и кружевной воротничок. На улице перед домом зафырчал автомобиль. В черных окошках вспыхнул и погас свет фар. Уже за нею? Так скоро? Не может быть. Опять блеснул свет и опять погас. Фырчание смолкло. Хлопнула автомобильная дверца. Как будто не все дверцы хлопают одинаково. Но остановилась перед домом чья-то машина. Не из дома техники. Для той раны. Что тут необыкновенного? По каким же приметам Дорофеи вообразилось вдруг, что эту дверцу захлопнула любимая рука? Она бросилась и припала к черному окошку. Не разглядеть бы ничего из светлой комнаты, если бы не снег. На белом снегу видно, стоит машина. Под окном мелькнула фигура, проскрипели шаги, и с той стороны за стеклом приникло лицо. Как птица пролетела она через переднюю веранду и распахнула дверь, прежде чем он успел подняться на крылечко. «Пойдем, пойдем», — говорила она бессвязно и горячо обнимая его. «В столовой», — сказала она также бессвязно, когда он хотел снять пальто в передней. «В столовую, там теплей». Вошли в столовую. Он медленно разматывал шарф, а она стояла близко, закинув голову, и смотрела на него. «Ты похудел». «Почему ты похудел?» «Кто дома?» «Никого. Тетя Фаля, она спит. Разбудить?» «Ну вот еще. А отец?» «Никого нет, только я». «Удачи!» — усмехнулся он. «Пировала?» Он увидел розовый кружочек конфетти у нее в волосах. «Да, были гости. Ушли». «Что ж, мало пировали?» «В клуб пошли. На танцы. Молодежь была». «А-а». Он не спросил, чьи это были гости. Не спросил ничего про Ларису и Юльку. Он считал их виновницами своих семейных неприятностей. Бывшую жену и девочку-сестру, которая подняла бунт против него. Он пошел по комнатам, Дорофея за ним. Он открывал двери и заглядывал в каждую комнату. Заглянул даже к спящей тетке Евфалии. Чего он искал? Оживлял ли в себе воспоминания? Грустил ли о том времени, когда он тут жил, заласканный и забалованный? «Генечка, ты, наверное, хочешь есть?» «Есть? Нет. Тебе все кажется, что если я не дома, то вечно голодный хожу, да?» Он спросил это тоном ласкового снисхождения. Каждую получку она посылала ему часть своей зарплаты, и если получка задерживалась на день-два, она волновалась. «Как там, Генечка? Не сидит ли без денег?» Ей постоянно казалось, что он не доедает, что у него, должно быть, прохудилась обувь и не на что купить новую. Она ревниво оглядела его. Костюм еще совсем хороший и новая рубашка сиреневая с дымчатой полоской. «Тебе идет эта рубашка», — сказала она и пощупала шелк, искусственный. Или настоящий? «Честное слово», — сказал он. «Я только для того и заехал, чтобы посмотреть на тебя. На одну тебя, можешь быть уверен». Да, к несчастью, он никому не привязан, кроме нее. «А выпить? Там, кажется, осталась вишневая наливка.